Глава 32. Учение о ненависти. Выписавшись из больницы Максика, отдохнув и во всеоружии инвалидности, я вернулся в лагерный строй. Перед актированным инвалидом с высшим образованием открывались в Круглице богатые возможности. Хочешь, помогай нарядчику составлять списки личного состава бригад. Хочешь, иди работать в каваче. Хочешь, становись дневальным в барак. Пока заключенный не списан со счетов рабсилы, его не пошлют на такие непроизводительные занятия. Здоровым и трудоспособным место в лесу и в поле, где требуются руки и плечи. Начальник работ не разрешит полноценного работника держать в конторе или лагобслуге. Другое дело – инвалид. Все, что он может и хочет делать, не будучи к тому обязан – чистая прибыль для государства. В первое время меня забавляла доступность тех работ, которые еще недавно были закрыты для меня как работника третьей категории. Когда узнали, что Марголин актирован, сразу позвали меня работать в разные места, и я соблазнился. Инвалиду полагается первый котел и 400 грамм хлеба. Работая, я получал второй котел и 500 грамм. Целый месяц я сидел за разными столами. После 10-недельного пребывания в больнице приятно было быть занятым и числиться при должности. Но через месяц я почувствовал, что меня актировали недаром. Сил не хватало. Работа у нарядчика затягивалась до глубокой ночи. Работа в каваче заставляла весь день быть в движении, кружить по баракам, вставать до подъема. В качестве работника культурно-воспитательной части мне приходилось вставать на час раньше всех, потому что к моменту выхода бригады на работу я должен был нанести на огромную доску при воротах проценты выполнения плана для каждой бригады за вчерашний день. Эти проценты ночью вычислял нормировщик в штабе и, ложась спать, оставлял для меня справку в ящике стола в конторе. Лагерь спал еще. За бараками розовела заря. Сторожевые дремали на угловых вышках, когда я устанавливал табуретку перед исполинской таблицей. С усилием влезал и начинал рисовать мелом на черно крашенной доске цифры для 20 бригад. Это мне надоело. Мысль о том, что я инвалид и не обязан мучиться, не давала мне покоя. Уже целый месяц я был инвалидом и все еще не использовал блаженного права ничего не делать, не привел в исполнение своей чудесной, невероятной свободы. Конечно, совсем иначе работалось, когда человек знал, что это его добрая воля, и он может хоть завтра не выйти на работу, если ему так захочется. Но в конце концов надо же было и захотеть когда-нибудь испробовать легкокрылую, беспечную лагерную свободу советского инвалида. В середине лета 43-го года я, наконец, решился и объявил великие каникулы. Одновременно это был и великий пост, 400 грамм хлеба и жидкий суп. Это было в июне. Голубенькие и желтые цветочки выросли на клумбах перед штабом. Под окнами стационаров медперсонал посадил картофель и табак. Больные с утра выползали на солнце и в исподнем ложились на траву или грелись на заваленках. Когда я шел мимо, босой, в сером шиногимнастерке без пояса, об одной деревянной пуговице у ворота, меня кликали: «Марголин, ты жив, а мы думали, что тебя уже нету». Но я, не останавливаясь, шел дальше, в самый дальний угол лагерной территории. Со мной было одеяло, карандашик, бумага. Бумаги было много. За последний месяц я отложил себе порядочный запас. От работы в КВЧ осталась даже бутылочка чернил. Я отдыхал от людей, от лагеря, от работы и вечного страха. Я лежал на спине, смотрел, как облака плыли над Круглицей. Год тому назад я работал в бане и бегал в лес за малиной. Поразительно, что я был в состоянии тогда носить по 300 ведер воды. Этот год обескровил меня. Теперь не было малины, но не было зато и тасканья воды. Я был доволен, глубокий покой. Летом 43-го года сорвалась буря под Курском, и советские сводки говорили о гигантских боях. Как будто вся кровь отхлынула из великой страны и сосредоточилась в одном единственном напряжении и на одном месте. В Круглице почти не было видно здоровых мужчин. Женщины сторожили заключенных и выводили на работу бригады. Гаврилюк, который в прошлое лето был еще стахановским возчиком, теперь, как и я, был актирован, и возчицами были в лагере заключенные женщины. Женщины, как резерв, выходили на первую линию труда. Мы знали из газет, что по всей стране женщины работают трактористками на фабриках и полях. Мужчины держали фронт на воле, а в лагере таяли, как снег на весеннем солнце, и уходили в землю. Я знал, что через год буду еще слабее, чем сейчас. Если война затянется, я умру и даже не узнаю, чем она кончится. Мне из чистого любопытства хотелось дотянуть до конца войны. В то лето, в мой первый большой инвалидский антракт, я писал «Учение о ненависти». Всего я умудрился написать в годы заключения 3 работы. А первое я уже упомянул. Это была вторая, а третья называлась «Учение о свободе». В то лето тема о ненависти захватила все мои мысли. Лежа в траве за последним стационаром, я изо дня в день возвращался к ней и обтачивал главу за главой. Я испытывал глубокое и чистое наслаждение от самого процесса мысли и от сознания, что это была внелагерная, нормальная, свободная мысль. Вопреки условиям, в которых я находился, вопреки колючей проволоке и страже, это было чистое искусство. Мне некому было читать или показывать то, что я писал, и я испытывал удовольствие от самого процесса формулирования мысли. И по мере того, как работа продвигалась, также и чувство гордости от того, что я в известной мере господствовал над ненавистью, был в состоянии охватить ее и подчинить суду разума. Тема эта подсказывалась мне самой жизнью. То, что я перенес и видел вокруг себя, было настоящим откровением ненависти. В моей предыдущей жизни я только слышал о ней или читал о ней. Я не встречался с ней лично. Расовая и партийная ненависть не приступили порога моего мирного дома. В лагере я впервые услышал слово «жид» по своему адресу. Впервые ощутил, что кто-то хочет моей гибели. Впервые увидел вокруг себя жертвы ненависти и ее организованный аппарат. В лагере же я впервые научился и сам ненавидеть. Теперь пришло мое время теоретически проработать весь этот материал. Как просто было бы уйти от ненавидящих в то светлое царство тепла и человечности, в котором я, не зная того, жил до катастрофы. Человеку, естественно, жить среди любящих и любимых, а не среди врагов и ненавистников. Но это не было дано мне. Я также не мог активно воспротивиться ненависти. Единственное, что еще оставалось во мне свободно, была мысль. И только мыслью я мог реагировать. Мне ничего не оставалось, как стараться понять ту силу, которая хотела меня уничтожить. При этом психология индивидуальной ненависти интересовала меня меньше, чем ее социальная функция, ее духовный и исторический смысл. Ненависть представала предо мною как орудие или факт современной культуры. И прежде всего диалектика ненависти. С этого я начал. Ненависть есть то, что соединяет людей, разделяя. Связь через ненависть – одна из самых крепких в истории. Души сближаются в ненависти, как тела борющихся, ищут друг друга, как борцы в схватке. Нельзя понять ненависти как чистого отрицания, потому что если мы только не любим и не хотим чего-то, мы просто уходим прочь и стараемся вычеркнуть из нашей жизни то, что нам не нужно и неприятно. Было что-то в моей ненависти к лагерной системе, что заставляло меня думать о ней. Я знал, что моя ненависть не позволит мне забыть о ней и тогда, когда я выйду отсюда. Ненависть возникает в условиях, когда мы не можем уйти. Ненависть — дело соседское, личное, классовое, национальное, всегда между сожителями, между соседями, между Монтекки и Капулетти, через межу и границу. Тут возникает парадокс ненависти, которая оставляет нас в духовной близости того, что мы ненавидим, до того, что возникает, наконец, сближение и подобие. Причем иногда сама ненависть оказывается лишь потаенным страхом перед тем, что нас притягивает, как в Катуловском «ненавижу и люблю», как в Гамсуновском «поединке полов», как в ненависти лакея к барину и, наконец, в антисемитизме известного маниакального типа, когда люди уже не в состоянии обойтись без евреев. Вот резкий пример. Новочинский, талантливый польский писатель и злобный ненавистник всего еврейского, Новочинский под старость собрался в Палестину посмотреть своими глазами. И оказалось, что он совсем неплохо чувствует себя в Тель-Авиве. Жизнь этого человека была бы пуста без евреев. Если бы их не было, он бы их себе выдумал. И в конце концов он именно этим занимался всю жизнь. Есть ненависть к фашизму и даже ненависть к коммунизму, которая вытекает из некоторой духовной близости и во всяком случае ведет к ней со временем. Того, что нам абсолютно непонятно и чуждо, нельзя и ненавидеть. Непонятное возбуждает страх. Ненависть же нуждается в интимном знании и умножает его, и без конца заставляет нас интересоваться тем, что нам ненавистно. Таков был порядок ненависти, который я обсудил со всех сторон, лежа на солнце в углу лагерного двора. Ненависть была не только предо мной, она была во мне. Однако во мне она была другая, чем та, против которой восставало все мое существо. Итак, надо было различить разные формы ненависти, чтобы отделить то, что было во мне, от того, что было злою и ненавистной мне ненавистью. Но прежде всего я выделил некоторые мнимые и заменные формы. Ту псевдоненависть, которая нам только загораживает понимание существа дела. Я видел, что под вывеской ненависти идет негодный товар или что-то имеющее внешнее подобие. В сторону подделки. Во-первых, детская ненависть. Дети способны к самой ярой, иступленной ненависти. Но это только эрзац, несерьезное переживание. Детская ненависть есть мгновенная реакция и выходка. Она вскипает мгновенно и не оставляет следа. возникает и лопается, как мыльный пузырь.